У незнакомой мне девушки, Улии, действительно оказалась точно такая же фигура, как у меня. По крайней мере, наряд, выбранный ею для жены своего начальника, сидел на мне как влитой. Я несколько раз повернулась перед зеркалом, придирчиво изучая себя со всех сторон, и недовольно поджала губы. Нет, как только закончится мой домашний арест, первым же делом навещу Вашария на службе, а заодно познакомлюсь с этой очаровашкой Улией. Как говорится, друзей надо держать близко, а вероятных соперниц еще ближе. Вашарий уже приплясывал в прихожей, то и дело бросая обеспокоенные взгляды на часы. Однако не торопил меня, видимо, понимая, что это бесполезное занятие. Наконец, мои недолгие сборы завершились. Я еще раз поправила распущенные волосы, провела неяркой помадой по губам и решительно обернулась к своему жениху. «Ну что же, я готова!» «Нервничаешь?» – спросил он довольным кивком, оценив мой внешний вид. «Еще как!» – честно ответила я. «Пожалуй, я так не переживала, даже когда Раянир тащил меня на свидание со священной змеей Вария». При упоминании имени моего единокровного брата лицо Вария лишь на миг омрачилось, но легкая тень моментально пропала, словно ее и не было. Поэтому я не стала расспрашивать, что не так с Раяниром. Наверное, просто показалось. Вашарий напоследок потрепал разобиженного его уходом дракончика по гребню и разомкнул защиту дома. Некоторое время стоял на пороге, прислушиваясь к чему-то, ведомому только ему, затем посторонился, позволив мне выйти. Дождь уже прекратился, но низкие тучи по-прежнему цеплялись клоками за вершины деревьев. Свежий прохладный ветерок ударил в лицо, заставив меня невольно поюжиться. Да, стоит признать, эта самая Улия на редкость предусмотрительна, раз уж выбрала мне наряд из теплой шерсти. Смеркалось. Где-то во влажной зеленой листве яблонь уже мерцал шар, установленный Вашарием сразу после моего переезда сюда. По его словам, над этим чудом магической мысли трудились лучшие специалисты. Дело в том, что свет, даваемый шаром, был аналогичен по свойствам солнечному, то есть обладал губительным действием для вампиров и прочей нежити. Поэтому теперь ночами двор его дома всегда был ярко освещен. Ну что ж, отнюдь не лишняя предосторожность. В любом случае, это полезно, чтобы не переломать себе ноги во время поздних прогулок. Вашарий подал мне руку, помогая спуститься с невысокого крыльца. Около калитки с приглушенным недовольным рокотом проснулся демон, заключенный в недра самодвижущейся повозки. И через миг я уже опустилась на сиденье рядом с водительским. Я задумчиво смотрела в окно. Крохотный поселок, где жил Вашарий, быстро промелькнул и скрылся далеко позади. Повозка шла удивительно ровно, хотя дороги в этой части окрестностей Нерия были весьма разбиты. Прошло не меньше получаса, прежде чем бесконечный лес по обе стороны от нас наконец-то пошел на убыль. Все чаще мой взгляд натыкался на дома. Сначала маленькие одноэтажные, казавшиеся игрушечными в лиловом сумраке ненастного вечера. Потом они сменились величавыми особняками западной окраины Нерия, где, как известно, предпочитают селиться все знатные семейства. Пожалуй, даже домами их можно было назвать с большой натяжкой. Скорее, это настоящие замки, причем большинство специально стилизованы под старину. Я нахмурилась, пытаясь вспомнить детали своего поспешного бегства после жестоких и несправедливых обвинений леди Зарании. Тогда мне было настолько плохо и стыдно, в голове все мутилось от действия успокаивающих чар Вашария, что я почти не запомнила, как выглядело ее жилище. Неожиданно Вашарий свернул на подъездную дорогу к одному из домов, миновал огромные ворота, распахнувшиеся перед ним, словно по мановению волшебной палочки, и также беззвучно закрывшиеся. Повозка прошуршала по гравийной дороге и остановилась. Я потрясенно задрала голову, пытаясь оценить красоту и величие белоснежного особняка, где жила семья Дальшера. Небо, замок родительного Ульрона, который так поразил меня в Микароне своим богатством, выглядит убогой лачугой перед этим зданием. Оно было даже намного выше многоквартирного дома, где я снимала себе уголок». «Ничего себе!» – потрясенно выдохнула я. «Пожалуй, оно и к лучшему, что когда ты увозил меня отсюда, я почти ничего не соображала. Иначе точно сегодня отказалась бы сюда ехать». «Пришлось бы мне тогда насильно затолкнуть тебя в повозку или опять воспользоваться успокаивающими чарами». Вашарий зловеще рассмеялся, пытаясь обернуть мои слова в шутку. Затем быстро привлек меня к себе и, поцеловав в лоб, продолжил уже серьезнее. «Ничего не бойся, Киото. Накануне я имел очень серьезный разговор с леди Зараньей. Она не посмеет тебя обидеть, не позволит даже косого взгляда в твою сторону. А мои родители, они замечательные, поверь, и заранее обожают тебя. Как-никак, только благодаря тебе высший свет Нерия перестал сплетничать о том, что я интересуюсь лишь мужчинами. Заодно это моя мама готова носить тебя на руках, а отец спит и видит, чтобы мы наконец-то поженились». «А что насчет...» Я не закончила фразы, многозначительно скрестив руки на своем животе. «У каждого есть свои недостатки», – глубокомысленно протянул Вашарий. «И они готовы мириться с этим крохотным обстоятельством, раз уж я не обращаю на него внимания. Правда, огорчаются, что наши общие дети появятся с небольшим опозданием». Я вспыхнула от его слов. «Нет, Вашарий уже не в первый раз заговаривал о совместных детях, но я пока не знала, как к этому отнестись. Наши отношения развивались чересчур стремительно. Еще недавно я считалась невестой Дальшера, теперь носила на пальце кольцо с гербом рода Дакхаш, перекрещенными молниями. А ведь всего полгода назад всерьез полагала, что после неудачи с Марьяном больше никогда не рискну вступить с кем-либо в длительные отношения. И дети, я до сих пор не могу поверить, что у меня скоро появится ребенок, а мне уже предлагают подумать о следующих». Вашарий уже выбрался из повозки и любезно открыл мне дверцу. Я постаралась выкинуть эти мысли из головы. «Киото, не сходи с ума раньше времени. Не выдумывай себе новых проблем, когда старых еще воз и маленькая тележка». На крыльце нас встретил безукоризненно вышколенный дворецкий. Он поприветствовал нас глубоким поклоном, но когда разгибался, мне почудился на дне его зрачков отблеск какой-то злой насмешки. Вашарий, впрочем, ничего не заметил, увлекая меня в дом. Показалось, неужели моя паранойя настолько прогрессировала, что в любом жесте или взгляде чудится издевка в мой адрес? Родители Вашария и Дальшера ожидали нас в одной из многочисленных гостиных. Я медленно шла смутно знакомыми коридорами. «Да-да». Припоминаю, именно по этим коврам я почти ползла, ничего не видя от слез и мечтая, как можно быстрее выбраться из жуткого дома. Накатила почти забытая тошнота. Я закусила губу, сдерживая непрошенные эмоции. «Успокойся, Киото! Теперь тебя никто не посмеет обидеть. Вашари не позволит». «С тобой все в порядке?» – обеспокоенно шепнул тот одними губами, пока дворецкий вел нас бесконечными переходами. Видимо, от накатившего волнения я слишком сильно сжала его руку. «Да, прости», – опомнилась я и чуть расслабила пальцы. «Нервы». Вашарий встревоженно посмотрел на меня, хотел что-то сказать, но тут мы вошли в огромную гостиную, залитую светом множество магических мотыльков и шаров, укрепленных на потолке. Я невольно зажмурилась, почти ослепленная после сумрачного коридора.